Глава 18. Шпиончик номер 14. Лучший из 28 штук ненавидит рядового Батона, но назначается с ним на важное задание. Бывший генерал, а ныне рядовой Батон, работал на площадке молодняка, следил вместе с другими дежурными за отрядом шпиончиков. Даже когда он был генералом, он и то боялся сюда заглядывать. Шпиончики слушались только плетки и полковника Шито-Крыто. А в него генерала могли и плюнуть, и обозвать его как угодно, а если зазеваешься, то и ущипнуть. А уж бывшему генералу они норовили сделать любую гадость. Успевай отпрыгивать. Шпиончики содержались в клетках из железных прутьев. Клетки стояли прямо на земле и никогда не чистились. С гигиеной тут дело было очень неважно. Целыми днями шпиончики дразнились, ругались, ссорились, ни минутки не молчали, ни минутки не сидели на месте, перевертывались через голову, ползали, бегали на четвереньках, раскачивались на руках, висели вниз головой, прыгали. Кормили их раз в сутки непроваренной холодной кашей без масла, то недосоленной, то пересоленной, и когда разносили пищу, шпиончики поднимали невообразимый писк, рев, вой, виск. Пить им давали только один раз в сутки по стакану тухлой воды из болота. Имен у шпиончиков не было, они просто значились под номерами 28 штук. А перед началом учебы в первом классе шпионской школы им давали клички, которые впоследствии становились фамилиями. Пока же их учили только драться и ничему больше не учили. Дрались шпиончики два раза в день, а по субботам и воскресеньям три раза. Делалось это так. С клеток снимали висячие замки, и дежурный офицер с пистолетом в руке командовал: «Приготовиться к драке!» От нетерпения шпиончики начинали скулить, цепко вцепившись руками и ногами в прутья. Не выдержав напряжения, шпиончики начинали трястись и рычать. Звучала команда: «Еще раз приготовиться к драке!» «Да смотри у меня!» Тут уж поднимался такой вой, визг, рев, лязг, стук, грохот, что не выдерживал дежурный офицер и стрелял из пистолета в воздух. Шпиончики мигом выскакивали из клеток и в страшной злобе бросались друг на друга. Вот дрались они молча, яростно стиснув зубки, не издавая ни звука, и это была не какая-нибудь потасовка вроде бы на школьном дворе в большую перемену, а самая настоящая, серьезная, опасная драка. Тут противничка надо было исколошматить так, чтобы он ни рукой, ни ногой пошевелить не мог, а после этого затащить его в клетку и закрыть на висячий замок. Когда 14 штук шпиончиков оказывались в клетках, то остальным 14 победителям выдавалось по стакану тухлой воды из болота на каждого. Жадно проглотив воду, которая казалась им слаще родниковой, шпиончики без команды снова бросались в драку, еще более ожесточенную. И 7 штук оказывались запертыми в клетке, а другие получали по стакану водопроводной воды на каждого, которая казалась им слаще фруктовки. Дежурный офицер разрешал им немного отдышаться и командовал: «К настоящей драке приготовиться, да смотри у меня!» Шпиончики медленно сходились в круг, замирали. Раздавался выстрел из пистолета, и они хватали друг друга кто за что и кто чем, тянули и дергали изо всех сил. Слышалось только учащенное дыхание да изредка рычание. Достаточно было кому-нибудь хотя бы пискнуть от дикой боли, как дежурный офицер тут же оттаскивал несчастного в сторону, а дежурные солдаты закрывали беднягу в клетку. Оставшиеся в кругу шпиончики продолжали истязать друг друга. Раздавался стон или вскрик, и на одного драчуна становилось меньше. И, наконец, оставалось только двое искусанных, исцарапанных, исщипанных. «Прекратить настоящую драку», — командовал дежурный офицер, и победители получали по большому куску черного хлеба, сглатывали его и, тяжело дыша, ждали последней команды. Дежурный офицер приказывал: «Гони противничка в яму, душа из тебя вон, и стрелял из пистолета в воздух. Два шпиончика подскакивали к глубокой яме, на дне которой была очень грязная и очень холодная вода. Побежденный должен был пробыть в яме 6 часов 6 минут. Если же в яму падали оба шпиончика, их оттуда вылавливали, и драка возобновлялась. Победителю выдавали полусырую котлету и бутылку фруктовки. Затем он совершал почетный обход клеток, во время которого имел право дернуть каждого шпиончика за ухо или нос. Вот так воспитывал свои подрастающие кадры полковник, а теперь уже генерал Шито-Крыто. Его шпиончики не боялись ни голода, ни холода, ни болезней. Они росли злыми и хитрыми, сильными и выносливыми, закаленными и бесстрашными, подлыми и преданными только начальству. А было им всего по 5-9 лет. В 10 лет их из клеток переводили в казарму и начинали готовить к шпионско-диверсионной работе. Полковник Шито-Крыто обожал своих питомцев и часто выступал перед ними с речами. «Вы – наша смена», – любил повторять он. «Вы – наша главная надежда. Я выращу из вас таких замечательных негодяев, каких еще не знала вся история всего человечества. Мы с вами когда-нибудь устроим людям огромную подлость. Будущее принадлежит вам. Бонзай!» Учили шпиончиков здорово, и они учились здорово. В 11 лет они умело управляли автомобилем, мотоциклом, вертолетом, прыгали с парашютом, метко стреляли, знали радиодело и несколько языков. Поэтому работа на площадке молодняка оказалась для рядового батона далеко не из легких. Дело в том, что за побег из клетки шпиончику полагалась луковица и стакан минеральной воды. А если учесть, что молодняк кормили хуже, чем проголодь, а в сутки, как вы помните, давали всего стакан тухлой воды из болота, то шпиончики дни и ночи только о том и думали, чтобы выбраться из клетки. В первое же дежурство рядовой батон оскандалился. Из клетки совершенно непонятным образом улизнул номер 14. Правда, он считался лучшим из 28 штук и был, конечно, ловчее и хитрее новоиспеченного рядового. Надо учесть и то, что номер 14 – единственная девочка среди шпиончиков, любимица самого генерала Шито-Крыто. Когда ему доложили о ее побеге, он крякнул от удовольствия, приказал выдать номеру 14 дополнительный стакан минеральной воды. Если еще раз сбежит, да еще в дежурство батона, получит 2 луковицы и бутылку фруктовки. С этого случая рядовой батон возненавидел шпиончика номер 14 всеми силами своей рядовой бывшей генеральской души. А номер 14 только и ждала, как бы ему напакостить. И хотя он не спускал с ее клетки глаз, номер 14 улизнула и во второй раз. Она скакала по площадке и кричала: «Мне фруктовка! Батону клетка, мне фруктовка!» По инструкции дежурный, проглядевший 2 побега, сам залезал в клетку на неделю и получал питание наравне с молодняком. Каково же было пожилому, толстому, не очень здоровому человеку, да еще бывшему генералу, сидеть в маленькой клетке на голой земле и увертываться от соседей-шпиончиков, которые пинали и кусали его. Да и вообще стыдно сказать, чего они только с ним бедным не делали. Он даже несколько раз всплакнул, схватившись за голову, которая по определению генерала Шито-Крыто была ни на что не похожа. Но ничего не поделаешь, отсидел неделю, только посидел. Сидел-сидел и посидел. Это были самые кошмарные дни в жизни батона, ведь у клеток не было ни крыш, ни стенок, ни пола. Сверху лили дожди, с боков продували ветры, снизу несло холодом. Рядовой батон загриповал, просил лекарства, не дали. Нельзя, не положено по инструкции. Еле-еле он выжил. И если бы не злость на номер 14 и генерала Шито-Крыто, мог бы и помереть, как говорится, запросто. Только злость и согревала его, и поддерживала в больном организме силы. Как сумела номер 14 открыть замок? Этот вопрос раскаленной иголкой застрял в мозгу рядового батона. Ведь если он еще хоть раз попадет в клетку, то живым из нее уже не выползет. Горестно размышляя о столь нелепой и столь тяжелой судьбе, рядовой батон лежал на жесткой койке в солдатской казарме и с блаженством вспоминал свою генеральскую постель. 8 матрацев на ней было, 19 подушек, и все в наволочках, 6 одеял с пододеяльниками. Домой его, увы, не пускали родители. «Пока снова не дослужишься до генерала, — грозно сказал папа, — можешь домой не приходить. Мне очень стыдно за тебя, — гневно сказала мама, — узнав, что ты теперь рядовой. С нами перестали здороваться даже ближайшие родственники. Не смей показываться на мои материнские глаза, пока снова не станешь, генералом». А жизнь в солдатской казарме после генеральской жизни показалась батону сплошным издевательством. Солдатская-то каша твердая, ее жевать надо, а жевать-то ему было нечем, ужас. И если бы рядовой батон не надеялся дослужиться до генерала, то он и жить бы больше не стал ни минутки. Вот приговаривали его еще и к опасному заданию. Никакой жалости к пожилому человеку. Эх, скажите спасибо, что он доносы писать разучился. А то бы вы у него попрыгали, как заяц на горячей сковородке. Да вот беда, как начнет он писать донос, то обязательно на самого себя настрочит. Разучился, дисквалифицировался. Не успел он толком отдохнуть от сидения в клетке, а его уже вызвали к начальству. Генерал шито-крыто спросил довольно любезно. «Жив еще?» «Бывший бездельник». «Пока жив. Но если еще раз попаду в клетку, то живым оттуда уже не выползу». «Зачем ты так мучаешь меня?» «Потому что я тебя презираю», — объяснил генерал шито-крыто. «Но я к тебе еще по-божески отношусь, а мог бы за левую ногу к потолку подвесить или в карцер с крысами посадить, а я добрый. Вот придумал для тебя несложное задание». И он приказал в микрофон. «Младшего сержанта Стрекозу ко мне. Ты похудел, это очень хорошо. Надо полагать, и поумнел немного». Открылась дверь. Вошла девочка в военной форме с погонами младшего сержанта и отрапортовала. «Младший сержант Стрекоза, по вашему приказанию, шеф». Рядовой батон вынужден был встать и приветствовать младшего сержанта, хотя в его рядовом бывшем генеральском сердце клокотала злоба. Ведь младший сержант Стрекоза оказалась не кем-нибудь, а номер 14. «Вы ненавидите друг друга», — весело сказал генерал шито-крыто, — «поэтому посылаю вас вместе. Вы будете так внимательно следить друг за другом, что возможность предательства исключена. Ответственным за операцию назначаю младшего сержанта Стрекозу». «Слушаю, шеф. Вы расследуете причины провала операции «Фрукты и овощи». Батон, можешь убираться. Подожди ее в приемной». Когда дверь за ними закрылась, генерал шито-крыто продолжал. «Сделай так, чтобы старый хрыч сюда не вернулся. Уничтожишь их 3-0 и Толика Прутикова. Сама не рискуй. Подсовывай старика. Сейчас же отправляйтесь на подготовку. Консультанты ждут вас в 999-м кабинете». «Все будет исполнено, шеф. Не сомневаюсь». И началось. Для выполнения задания Стрекозу и Муравья, такую кличку получил рядовой батон, готовили 38 консультантов. Вместо отдыха агенты смотрели кинофильмы, читали газеты, книги, журналы, слушали радиопередачи. Агента Стрекозу звали внучкой Ниночкой, а муравья — ее дедушкой Николаем Степановичем. Фамилию им дали Уткины. Внучка и дедушка жили в одной комнате. Просыпаясь, Ниночка говорила: «Доброе утро, милый дедушка!» «Чтоб тебе пусто было», — думал рядовой батон. А дедушка Николай Степанович отвечал: «Здравствуй, здравствуй, внученька! Как спалось, милый дедушка? Замечательно, Ниночка!» На самом же деле он не спал почти всю ночь, потому что так выспался за свою генеральскую жизнь, что во сне уже практически не нуждался.